Глава 18. Киона Адеала. Я стояла перед зеркалом и любовалась собой. В этот день мы встали очень рано. Умылись, поели, приоделись и даже навели легкий марафет. Я заплела Розе косы и уложила их на голове корзинкой. В белой форме мы смотрелись блестяще. Я чуть ли не заставила новую подругу надеть белую юбку до колен в аккуратную складку. Вместо ее серой, что в правило, не входило. «Да брось ты этот похоронный саван!» – причитала я весело. «Форма должна быть белой. У девочек блуза с длинным свободным рукавом, застегнутая до воротника, и юбка до колен. Складку или прямая – неважно. Главное – до колен. Надень мокасины, если не хочешь лодочки, отчего я лично не откажусь. И так эльфийский недомерок, так еще от лишних 3 сантиметров отказывается». Я собрала на этот раз волосы не в хвосты, а тоже высокую прическу, оставив пару локонов свободными до спины. Только их завела чуть-чуть. Не хватало мне, чтобы на мое сердце какой-нибудь растяпа сел. Я же взвою похлеще марципанского быка. Для удобства закрепила их заколками, что подарили мне Теленель и Риолан. Как все-таки удачно, что форма моего любимого цвета, а не зеленая или красная. Мои бы глазки смотрелись тускло. Покривив губками перед зеркальной поверхностью, я осталась собой довольна. А соседка улыбнулась, наблюдая за мной. «Ну вот, другое дело!» Довольно кивнула я, как только новая подруга переоделась. «Пошли, хватай сумку! Закинь тетрадь и перо, остальное нам сегодня не пригодится!» В дверь постучали. «Кто?» – спросила Роза взволнованно. В комнату заглянула Шиана, облаченная в белый брючный костюм. Приспешникам юбки не полагались. «Я? Вы готовы? Мы с Май побаиваемся идти одни!» – произнесла подруга взволнованно. Из-за ее спины выглянула маленькая волчица, натянувшая скромную улыбку. Роза напряглась и отвела от них взгляд. За прошедшую пару дней она так и не поделилась, чем ей не угодили приспешники. Зато охотно стала со мной общаться, лишь только окончательно поняла, что задирать нос я не собираюсь. Однако вчера она все же уточнила у меня, не повлияют ли новые знакомые на мое отношение к ней. На мой недоуменный взгляд она ответила просто: «У меня был друг. Давно, правда. Мы всегда играли вместе, я доверяла ему секреты. А потом в наше село переехало 2 семьи, и их дети втерлись к нам в компанию. Не прошло и пары дней, как ребята сказали моему товарищу: «Как ты общаешься с этой жабой болотной? Посмотри, какие у нее губы и глаза, а эти прыщи!» Я после этого держалась от всех стороной. «Ты зря губишь свою юность. Меня фрейлины во дворце унижали похлеще твоего. Я всегда стремилась стать лучше, хотя это и не требовалось. Наши родители любят нас такими, какие мы есть. Но у меня только отец, братья и мачеха». «А у меня бабушка. Папа и мама погибли в рейде на севере. А где твоя мама?» – спросила она тихо. «Умерла во время родов». «Разве эльфийские целители не могли ей помочь?» – изумилась Роза. «Отец сказал, что она не поддавалась магическому воздействию, в том числе и стороннему целительству. Вот такая была у нее особенность. Это все, что я о ней знаю». Вздохнула я тяжело, но быстро взбодрилась. «Зато сейчас ты выросла, похорошела и гробишь себя примитивными нарядами. Можно одеваться дешево, но практично. А ты будто пытаешься слиться с мебелью. Живи, подруга! Возможно, завтра на горизонте появится твой суженый». После этих слов Розу странно передернула, а я не обратила внимания. И вот завтра настало. Мы вчетвером подошли к центральной лестнице главного учебного корпуса, где и пересеклись с представителями мужского пола. Форма у них не сильно отличалась от той, что была надета на Шиане и Май. Брюки и сапоги соответствовали стандарту, а вот верх отличался. Приспешники носили плотные свитеры с вырезом под горло, а маги – китель. Искристо-белый, плотно застегнутый на круглые пуговицы, с зауженными манжетами и воротником-стойкой. На нем нашита эмблема школы – золотой дракон. На груди слева карман и два снизу по бокам. В брюках тоже имеются три кармана – два спереди, один сзади. Пятую лекционную аудиторию найти не составило особого труда. Большие резные двери были широко распахнуты, пропуская внутрь спешащих учеников. Половина рядов, возвышающихся один над другим, уже заняты сокурсниками. Адептами являлись преимущественно взрослые представители абсолютно всех разумных рас – валькирии, эльфы, темные и светлые, люди, несколько гномов, троллей, полукровки, зооморфы. Третий ряд приковал к себе особое внимание. На нем сидел лишь один адепт, что встретился мне ранее. Катранец. За ним, в четвертом ряду и спереди во втором, было тоже пусто. Словно все его опасаются. Ну и что, что у него улыбка, как у акулы? Внешне он вроде бы невозмутим и сдержан. По крайней мере, мне так показалось при первой встрече. «Идемте на третий ряд к Киллиану!» «Ты уверена, что хочешь подсесть к нему?» Застыла киса на месте. «Я думаю, он будет не против. Да и в конце концов, не съест же он нас!» «Ладно, идем». Роза пошла за нами с Шианой следом, а Май разглядывала присутствующих в поисках своего хозяина, но безрезультатно. Я обернулась и поманила напуганную толпой малышку за собой. «Сядешь между мной и Шианой? Не волнуйся, он придет!» «Хорошо», — улыбнулась скромно волчица. «Не буду отрицать, что большинство присутствующих магов косо посматривают на зооморфов, что стараются держаться рядом со своими хозяевами. Пока добирались до Катранца, Шиана с любопытством рассматривала еще одного высокого зооморфа с лисьими ушами. «Киона!» – окликнула она меня. «А?» – отозвалась я, не оборачиваясь. «Этот лис как-то странно смотрит на Розу». Я обернулась сначала к упомянутому зооморфу, затем к соседке и задумалась. Роза тоже заметила его и поспешила скрыться за нами от чужого пристального взгляда. Создалось впечатление, что хищник наткнулся на мышь и теперь выбирал бочок попушистее. Странно. «Киллиан!» – задумчивый блондин, чьи волосы при дневном свете отливали голубым оттенком, перевел на нас недоуменный взгляд, после чего изумленно ответил. «Киона?» «Позволишь нам составить тебе компанию?» – улыбнулась я. «Да, присаживайтесь». «Познакомься, это Роза, Шиана моя приспешница, и Май – приспешница Айрилета, того парня, чьи крики сотрясали пол Академии», – напомнила я о последнем. «Киллиан?» «Обезоруживающе, в прямом смысле слова», – улыбнулся он, заставив приспешниц поджать уши, а Розу недоуменно хлопнуться на скамью с открытым ртом. Но уже буквально через мгновение любопытная Ши подорвалась вперед, перегнувшись через меня и Май, разглядывая острые зубы. «Так ты и есть тот единственный в мире катранец? Здорово!» – произнесла она, хлопая ресницами и, потянув носом, добавила. «От тебя пахнет рыбкой!» «Разумеется!» – шикнула я. «Ведь он почти русал из сказок!» На реплику кисы парень раздраженно вздернул бровь, а на мое замечание весело хмыкнул. «А от тебя пахнет кошкой, от твоей соседки – псиной, и лишь от Кионы – цветами!» – ядовито заметил он, заставив волосы Ши немного встопорщиться. «Неприятно? Замнем больную тему?» «Разумеется!» Молниеносно заткнула я рот кисе, пока она не ляпнула что-нибудь еще. В этот момент в зал вошел блондин, чьи черные глаза четко выделялись на светлом фоне. А ему идет белый цвет. Окинув зал взглядом, он задержал его на нашей компании, затем обошел ряды с другой стороны и невозмутимо сел по левую руку от Катранца. «Айрилет!» – протянул он ему широкую ладонь. «Килиан?» – ответил морской оборотень. «Доброе утро, господин!» – встала Май и склонилась в поклоне по привычке. «Извините, я не решилась идти в мужской сектор утром». «Ничего, молодец, что не опоздала!» Мы все достали тетради и магические перья и стали ждать начала занятия. «Как вы думаете, кто нам будет проводить водный семинар?» – спросила я, пытаясь сблизиться с новыми знакомыми. «Я думаю, это будет ректор», – пожала плечами Роза. «А я, что профессор Гефест?» «Что, никак не забудешь ее вопль, когда она увидела истинное лицо Криса Адаманского?» Раздался знакомый бархатистый голос над головой. Мы все, кроме Айрилета, недоуменно обернулись назад, к четвертому ряду, и встретились с голубыми глазами темного эльфа. «Айвол!» – улыбнулась я. «Привет! А я уже и забыла, что ты тоже здесь!» Слева за Килианом послышалось едва различимое фырканье. «Зато я тебя ждал с нетерпением!» Перехватил он мою руку и поцеловал тыльную сторону кисти. Тут же послышался грохот со стороны необычных блондинов. Это Айрилет задел ногой ножку прибитого к полу стола, невольно привлекая наше внимание. «Извините!» – буркнул он, скрестив руки на груди. «Жутко неудобно!» Теперь уже фыркнул темный. «Представишь меня сокурсником?» «Конечно!» После нового знакомства в зале внезапно настала тишина. В лекционную аудиторию вошли профессор Гефест, профессор Лефел, Алвин Ронан и четыре дракона. «Какие они красавцы!» И если образ ректора огненный, пышущий иллюзорным жаром, нам уже знаком, то три других профессора тоже в точности соответствуют своей стихии. «Ну, по крайней мере, не запутаемся», – шепнул сзади Айвол. Первым взял слово профессор Альфаир, предварительно окинув взглядом аудиторию, задержав его на нашей компании. Уголок его губ изогнулся в едва различимой усмешке. «Приветствую вас, новобранцы!» – прогремел красный дракон. «Я искренне рад видеть вас в наших стенах и выражаю признательность. Каждый воин Феритана ценится на вес золота. В связи с тем, что прорывов с каждым годом становится все больше, адептов мы встречаем все радушнее. За 5 лет наши профессора обучат вас магии и боевым искусствам. Сделают достойными охотниками на нечисть, после чего вы сможете получить грамоту для вступления в соответствующую гильдию. Но учтите, не все выдерживают программу, и многие уходят домой. В Академии готовят воинов, которые борются с высшей нечистью прорывов, а не рядовых магов и королевских гвардейцев. Отнеситесь к вопросу серьезно, господа. Удачи!» Мы дружно поблагодарили ректора за пожелание. Но кто как? Валькирия усмехнулась и заявила, как только профессор покинул аудиторию. «Ужас! Кучка самоуверенных школьников, но никак не адептов Международной магической академии. К 5-му курсу вы не только говорить будете синхронно, но и ложкой в столовой махать, независимо от пола и возраста. Уж я об этом позабочусь!» Профессора весело усмехнулись, переглядываясь между собой. Что навело меня на мысль. Похоже, тут и преподаватели подверглись дрессировке бабы-воительницы. «А теперь позвольте представить. Декан кафедры стихии воды профессор Аквафор». Вперед выступил стройный дракон с волосами цвета морской волны. Стрижка всех деканов была одинакова, короткая, с двумя локонами, спускающимися вдоль вытянутого лица. В общем, образ у них схож. Только по цвету глаз, волос, бровей и видимой ауре их можно отличить. Декан кафедры стихии воздуха профессор Скайвинд. Не сходя с места, маг воздуха кивнул нам, склонив слегка голову с искристо-белой шевелюрой. Серые глаза насмешливо наблюдали за любопытными адептами. Похоже, они все тут весельчаки, только и делают, что улыбаются. Декан кафедры стихии земли профессор Лэндвуд. Зеленый дракон тоже улыбнулся и кивнул. Кафедрой огня заведует ректор, профессор Альфаир. Кафедрой бытовой магии профессор Алвин Ронан. Скромник, хмыкнул Айвел, нам ни слова не сказал. Кафедрой целительства профессор Ляфел Турунацкой. Боевых искусств профессор Гефест. Указала она на себя. Кафедра пространственной магии на данный момент тоже возглавляется ректором, но во время обучения преподаватели будут меняться. С остальными профессорами познакомитесь на занятиях. После этого все вышеупомянутые покинули аудиторию, и Валькирия, наконец, разрешила нам сесть. А теперь о ваших способностях. При поступлении большинство из вас уже сказали, какие цвета в ваших аурах присутствуют. Если кто не умеет видеть ауры и не знает количество ее составляющих у себя, подойдите после занятия, я вам сообщу. Вы сегодня же, как вернетесь в свои комнаты, найдете лоскуты ткани разных цветов. Ваша задача – в течение 2 дней нашить на правое плечо тонкие горизонтальные полоски той расцветки, что соответствует компонентам вашей ауре. Одна под другой на все комплекты формы, будь то блузка, рубашка, китель. Зооморфы нашивают цвета его хозяина. Берите перья и пишите последовательность. Валькирия повернулась к доске, на которой волшебный мел самопроизвольно начертил первую полосу, черную. Итак, первая нашивка черная, цвет пространственной магии. Если у вас она отсутствует, то на ее место пришиваете следующую по списку и так далее. Второй цвет – фиолетовый целительство, третий – красный – магия огня, четвертый – синий – вода, пятый – белый – воздух, шестой – зеленый – земля. Мы с Эрилетом подняли руки одновременно. «Вы двое тоже подойдете ко мне после занятия», – ответила она нам, не дав задать вопроса. «А теперь о занятиях. Лекционный курс будет проводиться у приспешников и магов вместе. Боевые занятия по расписанию. На первом курсе понедельник раздельно, среда вместе, пятница раздельно. Для тех, у кого нет приспешника, будут проводиться тренировки все равно. Рекомендую обзавестись помощниками, но только в том случае, если вы будете их ценить и уважать, а не только они вас. Иначе командная работа пойдет под откос. Забудьте все, что зооморфы – рабы. Избавьтесь от людских дешевых предрассудков. Приспешник – это надежный друг, что прикроет спину вам, вашей семье и товарищам. Если вы будете его гнобить, он будет помогать вам на уровне «я обязан». Если уважать, то защищать зооморф своего хозяина станет с полной отдачей. На мгновение она замолчала и тихо добавила. Когда-то все было иначе, и это было всего 30 лет назад. «Профессор, а что было 30 лет назад?» Задал кто-то из адептов, взволновавший нас вопрос. «Спрашивать без разрешения запрещено. Обо всем узнаете на уроках летоисчисления и религии. Практические занятия для каждого разработаны индивидуально, поскольку у кого-то из вас есть весь магический спектр, а у кого-то всего лишь 2 стихии. Само собой, для более слабых магов будут проводиться дополнительные селекционные курсы по борьбе». «Ты попал, темный!» – хмыкнул Айрилет. «Ну-ну!» – отозвался Айвол с усмешкой. «Спорим, ты тоже на них ходить будешь?» «Тише!» – шикнула я, заметив, что Валькирия перевела на нашу компанию суровый взгляд. «Все верно, адепт Грей. Вы и весь третий ряд тоже будете посещать эти курсы, независимо от ваших бесценных аур», – произнесла Гефест с самодовольной улыбкой. «Вот же диктатор! Ну и ладно. Я сюда хотела попасть для того, чтобы стать воином, способным постоять за себя и близких. И чего греха таить? Для того, чтобы хлебнуть большую порцию самостоятельности. Не думайте, что это мой личный каприз. Это приказ ректора. И не смотрите на меня так, адептка Дивендел. Я и из вас, если надо будет, мужика сделаю». Роза от ее слов посерела. Она мечтала стать сильной полезной магичкой, но никак не ожидала, что на нее навалится столько физической нагрузки. «Киона», – прошептала она обреченно, – «я из оружия тяжелее алхимического ножа ничего не держала». «Не страшно, и с ножом при желании можно управляться мастерски», – подмигнула ей Май. «Тебе это известно не понаслышке, да?» – выдавила магичка из себя капельку сарказма. «Опаздывать на уроки нельзя, все прогулы фиксируются по минутам. Отработки бывают разные. Первое и обязательное – подробный конспект по теме, второе – на выбор. Или выбираете дополнительное время на моих курсах, или идете чистить стойло в конюшне без магии». По залу пронеслось яркое девичье «Фи!». Половина из присутствующих леди – представительницы знатного рода. «Поверьте мне, старшие курсы выбирают второй подпункт. Так, угомонились. Впечатлениями будете меняться уже через несколько минут. Каждый семестр заканчивается экзаменами. В году их всего два. Перед каждой сессией адепты под руководством нескольких преподавателей выходят в обычный рейд, на своеобразную практику. И если на первом курсе вы еще можете поджимать хвосты и прятаться за нашей спиной, то на втором любой необоснованный шаг назад – путь к отчислению. Запомнили? Дальше. Практиковать магию во внеурочное время можно, но... Во-первых, в стенах академии только бытовую, и то, если умеете ей пользоваться. Снос стен и потолков неприемлем. Во-вторых, стихийную магию на соответствующем экранированном полигоне. На заднем дворе академии их целых три. Первый – для магических тренировок, второй – для физических, оснащенный необходимыми манекенами, турниками, гимнастическими снарядами и полосой препятствий. Третье поле – для подвижных игр, по типу драгонбола, обожаемого зооморфами. Далее – волейбола, футбола и прочее. Помимо этого имеется еще спортивный зал, где часть занятий будет проводиться зимой. Предупреждаю, магические поединки происходят исключительно на улице, независимо от погоды. Вопросы? В зале стояла полная тишина, что радовало. Здесь собрались умные и безумно любопытные люди. Замечательно! Синхронно молчать вы уже научились. По аудитории пронесся содружественный смешок. Смеяться тоже. Итак, а теперь действительно серьезная вещь. Валькирия прошлась вдоль первого ряда, собираясь с мыслями. Сколько классов инопланетной нечисти вы знаете? Она вскинула на адептов взор и стала ждать желающих ответить. Их было много, и она дала слово блондинке, обвешанной драгоценностями похлеще, чем новогодние ель игрушками. «Да, адептка Агентская?» «Ох, и передернула же меня от этой фамилии! Адептка Агентская!» «И не звучит ни капли!» «Четыре, профессор! Мелкая, младшая, средняя и высшая городская нечисть!» «Неверно! Садитесь!» Зал изумленно загудел. До сего момента все, и я в том числе, считали, что класса у иномирных тварей всего четыре. Этим летом в Гномних горах наши маги локализовали крупнейший прорыв в новой истории Ферритана. Был открыт еще один класс. верховной грасской нечисти. Ничего подобного ранее не встречалось. От лап приспешников той твари погибло свыше сотни гномов и 5 сильных магов, двое из которых обладали полным спектром магической силы. Вокруг настала звенящая тишина. Академия и весь мир возлагают на каждого нового адепта огромные надежды. Нам нет дела до нарушений закона мелкими ворами, уличными бандами. Для этого есть гвардия, ужасно гнилая, но это их хлеб. Наша задача – сдержать полчища чужой нечисти и позволить миру выжить до возвращения Создательницы. «Простите, профессор, а куда она могла пропасть?» – уточнил Киллиан. «Насколько мне известно, люди перестали поклоняться Зане с того момента, как все катранцы завершили свое существование». «Вы правы в этом, Киллиан. Война с катранцами была величайшей ошибкой человечества. После того, как религия пошатнулась, слухов о явлении Занны на Феритане становилось все меньше. Постепенно их не стало совсем. Зато начались прорывы. Только тогда, когда мы столкнулись с этой угрозой, наши расы поняли, что натворили. Не хотелось бы верить, что Демиург покинула нашу звездную систему. Иначе нам конец. Мир без Демиурга погрузился в хаос, и с каждым годом он нарастает все больше. О чем свидетельствует явление верховной нечисти на нашей планете? Так может, стоит отстроить новые храмы и снова восстановить часть утраченной истории? Предположила Роза. Тем более, что один катранец у нас уже есть. В зале опять пошли смешки, а Киллиан заскрежетал своими зубами от перспективы стать многодетным папой в попытке восстановить популяцию. Что, если снова взывать к Занне? Увы, пока ни одной древней песни мы не нашли. А без нее Демиург нас не услышит. Так, хватит философствовать. Вы еще вернетесь к этому вопросу завтра, на первом занятии. Можете быть свободны. Не опаздывайте. Договорившись с ребятами встретиться в обед в столовой, мы с Айрелетом бок о бок подошли к мастеру Гефест и стали ждать, пока она раскроет всем студентам их цвета в ауре. Как только в зале нас осталось трое, Валькирия заговорила первой. «Вы ваши бесценные свои индивидуальные цвета нашьете над черной полоской». «Может, не стоит афишировать никому незнакомую ауру?» Выдала я сомнение. «Поздно. Ровно треть ваших сокурсников уже умеет их видеть. Наличие в вас чего-то непонятного давно не является секретом». Потерла Гефест лицо рукой устало. «Будьте готовы к тому, что выскочки с дворянским титулом будут вас цеплять по поводу и без, кликать слабаками или кем-то еще, не способным проявить свою скрытую силу. Не проявляйте внимания и агрессии. Я не хочу потом отстраивать полшколы вручную. За всю вашу компанию я отвечаю головой. За катранца еще и Алвин Ронан. Слишком уж он у нас редкий парень. Ну да ладно, идите. Присматривайте друг за другом». Мы с Сином переглянулись и направились к выходу. Но я отстала и задала еще один вопрос. «Профессор, а в Академии есть портрет Занны?» «Нет, только мифологические изображения. Якобы являлась она простым смертным в разном виде. Но я считаю, что это чушь, придуманная последователями для ее же защиты. Последний, наиболее вероятный ее образ был в том самом храме». «Спасибо!» – склонилась я немного в поклоне и тоже покинула зал. Я задумчиво смотрела в пол и медленно шла в жилой корпус переодеться, перекинув сумку через плечо. Как передо мной оказались 3 девушки, я не заметила, но замерла в 3 шагах, почувствовав чужой пристальный и высокомерный взгляд. «Так ты и есть та самая черная принцесса!» — вздернула бровь герцогиня Эгенская. Я лишь невозмутимо уставилась на них, ожидая продолжения. Две подружки местной знаменитости стояли по сторонам от нее, скрестив руки на груди. Предсказуемо. «Присоединяйся к моей компании! Получишь допуск в студенческий клуб старшекурсников!» Как она выделила «моей»? Надеется сделать одну из своих шестерок? Что-то внутри меня шелохнулось и заставило выпрямить спину. «Подрасти еще!» – выдала я, протиснувшись мимо, толкнув ее плечом. «А в ваш клуб? Я не допрашиваюсь. Среди напыщенных и высокомерных дворян мне делать нечего». «Ты кем себя возомнила?» – обернулась она, крикнув мне вслед. «Не знаю, может, принцессой». «Которой титул достался из жалости? Ведь твоя мать была безродной девкой». «А я смотрю, вы с братцем любите покопаться в грязном белье. Что ж, флаг вам в руки. Больше сказать мне нечего». За спиной послышалось раздраженное шипение, а я продолжила путь. «Молодец, Киона!» – буркнула я сама себе, сворачивая за угол в соседний коридор. «Первый учебный день только начался, а ты уже завела врагов». «И не ты одна!» – раздался голос Лиса, что подпирал стену неподалеку. «Кажется, это приспешник герцогини». «Ланс!» – протянул зооморф изящную кисть. Я ее опасливо пожала. «Твой черноглазый товарищ умудрился ее вывести из себя еще вчера». «А ты смелый! Как ты еще жив в этой семье?» «Я приспешник старого герцога, родителя Саланы». «А, так у этой змеи еще и имя есть?» Лис фыркнул. «Представь себе! Просто девочки ни в чем не отказывали. Вот и задирает нос перед всеми. Отец ее вполне воспитанный господин. И я могу позволить себе некоторые вольности, как и твоя самийская львица». «Прозорливый! Кстати, о вольностях. Не ты ли повинен в том, что Роза чурается всех приспешников?» «Каюсь, я. Но, честно, не хотел ее пугать», — прижал уши парень, а его зеленые глаза потускнели. «Что же ты такого натворил?» — изумилась я. «В любви признался», — брякнул он, — «как умею». «Что?» «Забудь». «Нет, погоди!» — поманила я его за собой к ближайшему окну с приставленной к нему скамьей. «Присядь! Как такое возможно? Мне казалось, любовь между приспешником и парой вне своего вида — уникальность!» «Так и есть. Просто есть связь на звериных инстинктах. Ну...» Рыжеволосый парень зарумянился, и пушистый хвост нервно заметался из стороны в сторону. «Когда у самки течка, самец следует за ней, как приклеенный. А есть истинная, единственная половинка, предназначенная судьбой. Такое встречается крайне редко». Я сидела и слушала его откровения широкими глазами. «Я просто подошел к ней и решился на флирт. Она испугалась». «А что в твоем понимании флирт?» «Не могу объяснить. Я повел себя как зверь. Заключил в объятия и стал изучать ее запах. Так принято у нас в кругу своего вида. Потом что-то сказал. Уже плохо помню, что. Мне тогда чердак немного снесло. Она как-то резко вырвалась и скрылась в женском крыле». «Когда это было?» «На следующий день после вашего приезда». «Так вот почему она так испугалась Шиану. Я попробую поговорить с ней. Вам нужно расставить все по полочкам. Я видела, что значит эта уникальная любовь для зооморфа». «Не хотел просить о помощи. Но раз так сложилось, я буду благодарен». «Давай так. Мы сегодня всей нашей новой компанией идем в столовую на обед вместе. Если хочешь, приходи к нам. Я поговорю с Розой и тебе. Но о твоем приходе не сообщу». «Хорошо. Если Салану не потянет на очередные приключения, я подойду», — сверкнул глазами Ланс. «Договорились. Когда я вернулась в комнату и рассказала соседке напрямую о нашей беседе с лисом, Роза подскочила на месте и принялась мерить шагами комнату, жестикулируя руками. Признался в любви? Да он схватил меня так, что ребра затрещали, и стал обнюхивать со всех сторон, словно сожрать хотел. Чуть ли не овладел мной в коридоре и сказал, что я аппетитная булочка. Я захихикала и схватилась за живот. Ты мне не веришь? Аппетитная булочка! Теперь ты принадлежишь мне! Передразнила его интонацию подруга не очень удачно, а я еще сильнее захохотала. Вы друг друга неправильно поняли. Роза, прости парня, ведь он наполовину зверь, инстинкты взяли над ним верх. Сегодня он держался молодцом. Роза раздраженно зарычала и пнула тумбу, после чего с воем схватилась за ногу, вызвав во мне новый приступ хихиканья. «Сядь, подлатаю!» «Может, не надо?» – заскромничала соседка. «Садись!» Синее сияние снова окутало меня, пока целительная магия снимала боль. «Ну так как? Дашь ему шанс?» «Нет». «Он исправится!» – настаивала я. «Нет». «Тогда умрет в муках». «Не». «Что?» На меня уставились изумленные серые глаза. «Обретение истинной пары – редкое явление. После появления второй половинки зооморф не в состоянии сблизиться с кем-то еще. До самой смерти. А зная, что где-то есть суженая, которая его отвергла, лис протянет недолго». «Ты это сейчас серьезно?» «Конечно. Я сама мало что об этом знала. Только последние замечания. Но думала, это какой-то врожденный дефект. А оказывается, судьба». «Знаешь, — наконец произнесла Роза после долгого молчания, — я не хочу, чтобы он умирал в муках». «Правильно. Пусть умрет героической смертью в катакомбах». «Нет, я... В общем, может, я извращенка, зоофилка и так далее, но, несмотря на боль, мне понравилось его собственническое чувство. Просто я не хотела принимать это. Не хотела, чтобы кто-то узнал и тыкал меня пальцем. Ведь их считают рабами в штольме». «Могу утешить тебя на время только тем, что мой брат активно ищет способы передачи зооморфа от хозяина к хозяину». «Ты хочешь сказать, что есть малая вероятность стать хозяйкой лиса?» «Нет точных фактов, но как только мы узнаем хоть что-то, то я тебе обязательно сообщу». «Тогда ладно», — кивнула подруга сама себе. «Я дам ему шанс. Мизерный. Но я просто так не сдамся. Я еще в обиде». На то мы остановились. Надев платье привычного фасона, я почувствовала себя лучше. Вновь распустила волосы и сделала два хвоста. Они не делали меня инфантильной, а просто выделяли из всех. Но меня не это заботило, а страх, что им нанесут вред. Смогу ли я когда-нибудь решить эту проблему? Роза оделась скромно, но уже не столь удручающе. Раньше у меня не было повода одеваться красиво. Все внимание мне казалось излишним. А теперь я нравлюсь ушастому парню и не хочу, чтобы ему было стыдно среди своих. «Не бойся, не будет!» — улыбнулась я, выходя из комнаты. «Киона, а тебе кто-нибудь нравится из парней?» Я серьезно задумалась. Похоже, ничего не изменилось с самого рейда. «Небольшая симпатия, может, и есть, но ничего серьезного». «Вокруг тебя сегодня сидели трое мужчин, двое из которых уже скоро будут весьма популярны среди девушек. Про Катранца сомневаюсь. Пока он не улыбается, тоже красавчик. Но это только пока». «Не знаю даже», – пожала я плечами, входя в столовую. «Попробую присмотреться к другим парням на курсе. Быть может, с кем-то и получится построить отношения, чтобы ходить на свидание, есть мороженое, считать звезды». Я замерла в проеме, высматривая стол, где могли бы разместиться однокурсники, как в тот же момент в наши с Розой спины врезались один Син и один владелец Сай. Они все это время шли сзади, подслушивали, а когда мы внезапно остановились, чуть не сбили нас с ног. «И как это понимать?» – развернулась я в руках темного, удачно меня подхватившего. «Мы просто услышали довольно интересный разговор и решили поднабраться опыта в обольщении дам». «Будем считать, что убедил!» Айрилет, не произнеся ни слова, нехорошо смерил глазами Айвола, на что тот ответил. «Ты уж определись, чего ты хочешь». «О чем вы?» «Неважно», — резко ответил Син, не дав эльфу раскрыть рта на этот раз. «Девушки, на курсе нет юнцов, способных оправдать ваши мечтания. А зрелыми мужиками руководит похоть. Отпусти ты ее уже!» «Ой, правда. Стою тут, ручки на чужой широкой груди сложила. Я отпрянула от Айвола в сторону и быстро выискала наших приспешниц взглядом», услышав от него напоследок усмешку в сторону Айрилета. «Это ты сейчас о себе говорил?» «Уф! Кажется, кто-то получил тычок под ребра. Не будем показывать пальцем». «Киллиан не приходил еще?» Подошла я к длинному столу. «Вон он, у раздаточной!» Кивнула Ши. «А что сегодня на обед?» Спросила Роза с предвкушением. «Неонский суп, картофельное пюре и котлеты из марципанской телятины», — подошел к нам Лис, навострив ушки. Подруга второй раз за день чуть не шлепнулась на месте, но никак она не ожидала встретить его здесь и сейчас, да еще и с подносом в руках, с едой на две персоны. Да, глупо вышло. «Ребята, это Ланс, приспешник герцога Агентского старшего. Сопровождает его дочь для защиты». «А зачем посещаешь лекции?» — поинтересовалась Ши. «Ведь ты учился уже здесь раньше. По тебе не скажешь, что ты недоучка». «Да, учился. Но освежить знания никогда не помешает», — согласился Лис, выставляя тарелки на стол, после чего подал руку застывшей Розе, приглашая присесть рядом с собой. «Дай ему шанс», — шепнула я ей на ухо. «Ага», — ответила она натянуто, аккуратно размещаясь рядом с Лансом. «Будешь приставать? Заколдую». «В кого?» — усмехнулся Заамор. «В кого получится». Вот так мы и оставили их под присмотром наших приспешниц. Ши знала, что значит «любить» для зооморфа, а Май скромно наблюдала со стороны. Похватав подносы, мы встали в очередь за своими порциями. «А я думала, ты не придешь», — подошла я к Катранцу. Голубые глаза равнодушно смерили меня взглядом. «Я почти не пошел, но голод дал о себе знать», — ответил парень невозмутимо. «Мяса можно побольше?» — обратился он к молоденькой раздатчице. «Конечно!» «И нам!» — отозвались две противоположности за спиной. Уже за столом я заметила, как на нас смотрят окружающие. Не знаю, что всех поражало больше — то, что в нашей компании присутствует катранец или зооморфы, или то, что в одной компании собрались абсолютно разные по происхождению люди. Черная принцесса-полукровка с непонятной аурой, еще более непонятный Син, вообще неизвестной расы, отверженный темный эльф, катранец, человек, лис, волчица и самийская львица. И все неторопливо, перебрасываясь ничего не значащими репликами, ели ароматную стряпню. «А не знаете, чего это на нас так адепты уставились вокруг?» — вздернула бровь Шиана, выразив нашу общую мысль. «Я тоже думаю над этим в данный момент. Версий много, и все забавные», — улыбнулась я. «Они думали, что я ем сырое мясо. Человеческое», — внезапно отозвался молчаливый Киллиан, выглянув из-под косой челки. «Ты никогда не ел в столовой?» — изумилась Роза. «Ел, когда в ней было пусто. Ну, или почти пусто. Тогда откуда взяться слухом? А я действительно употребляю свежее мясо. Надеюсь, про человечину ты пошутил? Передернула я плечами. Конечно, я же не дурак. Есть ее при свидетелях. Вот теперь сиди и думай, он серьезно или как. У него даже бровь не дрогнула. Молчание опустилось и за наш стол. Кто чем займется до вечера? Решила я разбавить тишину. Если господин Айрилет сегодня отпустит Май на игру, то мы, скорее всего, на поле, пожала плечами Шиана. Вы играете в Драгонбол? Изумился Лис. Немного. В данный момент Май еще учится. Волчица посмотрела на своего хозяина невидными желтыми глазами, но Айрилет и не думал отказывать ей. Идите. «Может, сходим и посмотрим на тренировки?» – обернулся Лис к Розе. «Я не знаю об этом спорте ничего», – пожала она плечами. «Я помогу тебе разобраться». «Тогда ладно». Зооморф натянул улыбку и аккуратно переложил нетронутую котлету своей паре. Сначала подруга хотела возмутиться, но, посмотрев в глаза хищника, смотревшего на нее с обожанием, передумала. Да, она правильно поняла, что это тоже своеобразный знак внимания. «Если ты хочешь чего-то добиться, советую ухаживать людскими методами. Человеческая девушка предпочитает не доесть, чем налопаться». «Я запомнил. До определенного этапа в наших отношениях этого не повторится». «Какого?» – нахмурилась подруга с подозрением. «Да растешь, узнаешь!» Я, Ши и Май неприлично хрюкнули, сдерживая смех. А Айвел натянул легкую улыбку. Кажется, все, кроме Розы, поняли, в какой этап самец беспокоится о сытости своей самки. Магичка окинула нас недоуменным взглядом и одолела мясной деликатес, вызвав уважительную улыбку даже у Килиана. «Так, все, идем!» Не выдержала подруга и поднялась с места вместе со всеми приспешниками. «А ты что будешь делать, Киона?» – обратился ко мне Айвел. «Схожу в библиотеку, посмотрю, может, есть что о Занне. Очень уж интересна мне эта история с прорывами». «Я с тобой», – твердо заявил Син. «Думаете, найдете там хоть что-то?» – уточнил Темный. «Вероятность есть. Поддержал мои стремления Айрилет. Мисс Ахара упомянула, что многие фолианты еще изучаются и копируются для ученических пособий. Некоторые отсеиваются. Логично предположить, что есть и те книги, которые еще никто не трогал». «И я с вами», – внезапно произнес Килиан, откинув длинные волосы через правое плечо. «Пару книг я уже осилил. Может, подскажу, что? У меня тоже есть свой личный интерес к древней истории». «Отлично!» – поднялась я, подхватывая поднос с пустыми тарелками. «Айвол, ты с нами?» «Нет, я в город пойду. Докуплю тетради и найду мастера, что поможет восстановить целостность Сай. Один зубец пострадал в храме Занны. Никому ничего не требуется». «У меня все есть», – покачала я головой. «У меня тоже». Последовал за мной Килиан. «Я вчера был в городе. Как это учтиво с твоей стороны!» Усмехнулся Айрилет напоследок. «Товарищу всегда рад помочь!» Хмыкнул Темный. «Учту!»